Прокимен великий, кто Бог весь. Исцеление скорченной, одержимой злым духом. Евангелие от Луки, глава 13, стих с 10 по 17. В одну субботу Иисус Христос учил в синагоге. Тут была женщина, которую злой дух мучил очень давно, 18 лет. Она была скорчена, не могла ходить прямо и ходила сгорбившись. Иисус Христос подозвал ее и сказал: «Женщина, будь свободна от своей болезни». При этом он возложил на нее руки, она выпрямилась и начала благодарить Бога. Начальник синагоги, который сердился на то, что народ слушает и почитает Иисуса более, чем его, начальника синагоги, желая, чтобы на Иисуса Христа рассердился и народ, сказал: «Есть 6 дней, в которые надобно делать, тогда и приходи лечиться, а не в субботу». Иисус Христос сказал ему: «Лицемер, обманщик, каждый из вас не отвязывает ли вола, быка своего или осла от яслей, и не водит ли поить в субботу? А эту дочь Авраама, которую сатана мучил целых 18 лет, разве нельзя исцелить в субботу?» Стыдно стало начальнику синагоги и другим, которые нападали на Иисуса Христа. Народ же радовался, видя, какие чудеса творит Иисус Христос. Дети, припомните теперь, не исцелял ли Иисус Христос и других бесноватых? Много людей избавил Иисус Христос от мучений злого духа. Так в Капернауме в субботу изгнал из человека злого духа, который называл Иисуса Христа назарянином, исцелил бесноватого, слепого и немого. Тут не злой дух, а иудеи бранили Иисуса, называли его сумасшедшим, говорили, что ему помогает нечистая сила. В стране Гадаринской изгнал из человека множество, легион бесов, которые с позволения Господа вошли в свиней, и целое стадо утонуло. Жители, жалея свиней, попросили Иисуса Христа уйти от них. Исцелил немого, одержимого злым духом, за что вместо благодарности терпел ругательство и насмешки от иудеев. Исцелил бесноватую дочь хананиянки, не видя бесноватой. После преображения исцелил бесноватого мальчика, которого не могли исцелить ученики его.